доброго, чистого, либерального демократа и социалиста. Вспомним судьбу Дубчика в Чехословакии. Вспомним, наконец, нашего Никиту Сергеевича. Не всех их сумели уберечь для истории. И история обернулась трагедией в одних странах и пошлым фарсом в других. Горбачев способен слушать других, работать с оппонентами, не бояться соперничества, искать рациональное зерно даже в предложениях противников, находить компромиссы. Это огромный шаг вперед к общечеловеческим ценностям нашей политической культуры, которая все еще тяготеет к авторитарно-патриархальным традициям. Но именно это с таким трудом приживается в нашем обществе и политической жизни, и, увы, еще мало ценится в народе. Нетерпимость, раздражение, озлобление не только не исчезли, они нередко становятся сильнее в эпоху гласности. Но ведь это и было предтечей и одним из источников сталинизма. Можно ли забывать об этом? Будем надеяться на мирную революцию в нашей стране. Наша насильственная революция уже обошлась нам в десятки миллионов человеческих жизней. Недовольно ли крови для одной страны? Путь структурных реформ, которые приведут шаг за шагом к созданию современного гражданского общества с плюралистической экономикой, культурой, политической системой. Таков переход от наследия Сталина к новому обществу. Да осенит нас на этом пути все лучшее, что было у нашего народа и всех народов Земли. Надеюсь, что читатели смогут почерпнуть в моем рассказе лучшее представление об одном из самых интересных отрезков истории нашей страны, о послесталинском десятилетии. Это поможет им яснее представить себе то, что происходит сейчас и произойдет в будущем. Нет никакой загадки русской души. Это вздор, придуманный людьми, которые, находясь на обочине европейской цивилизации, хотели выработать некий эталон жизни для всего человечества. Есть реальная история страны, представляющая собой одну из многих ныне существующих цивилизаций, которая мучительно приобщается к современной технологической революции и преодолевает десятилетия изоляции, наследие авторитарно-патриархальной политической культуры, пороки этатизма, постепенно и спонтанно входит в мировое сообщество. Эта история в чем-то напоминает то, что происходило в других не очень развитых странах, в чем-то отличается от них. Если вообще можно понять окружающую нас действительность, то вполне поддается пониманию и объяснению русский феномен. Мы придем в современный мир своим путем не для того, чтобы стать такими, как другие, но и не для того, чтобы противопоставлять себя другим. И хочется верить, что этот мир, мир 21 века, будет благоприятным и для нас, и для всего человечества. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1991 год.